Гуру. Ни настроение, ни колебания, ни ужимки астрала, но упорство несломимого постоянства устремления приводит к учителю света, когда дух не останавливается ни перед чем, и ничто уже не в силах его остановить.